Событие 37. Мания преследования – это не болезнь, это мечта тех, кто никому не нужен. Стас Янковский. Первые клюшки делали из цельного куска древесины. Лучше всего для этого дела подходила гнутая оглобля. Делали их из ивы или клена. Потом нашли более серьезную крепкую древесину – дуб. И весила та клюшка целый килограмм, даже чуть больше. Сейчас современная всего 400 грамм весит, в 3 раза легче. Ну, раз из оглобли делали в былинные времена, то и первые хоккеисты были былинными богатырями. Почти не менялись, по 50 минут проводя на площадке, и махали килограммовыми дурами-оглоблями. Канадцы, если верить экскурсоводу на той канадской фабрике подделок, уже начали делать трехслойные клюшки. Или вот-вот начнут. Федор технологию изготовления помнил, и из чего делали тоже, не совсем отчетливо, только толщину слоев. В середине был тополь, а потом 2 тонкие березовые пластинки на клей сажались с обеих сторон. И все это под пресс. Чуть позже появится еще 2 слоя поверх. Это стекловолокно. Нужно будет узнать потом, существует ли оно уже сейчас, а если нет, то попытаться найти ему замену. Может, какой-нибудь толстый шелк, пропитанный эпоксидкой, подойдет. Мастерская разочаровала. Ничего того, чего ожидал увидеть Фомин. Из все того же дуба делали заготовку, приклеивали к древку 2 баклажки и на клей же садили перо. И все это под пресс. На сутки. Ну а потом просто обтачивали на различных станках. Клюшки были чуть лучше и изящней, чем делали в Москве на той же фабрике, что и теннисные ракетки. Фомин стоял и плевался. Нечему было учиться у прибалтов. Только людей зря оторвал и обнадежил. Все придется придумывать, как и с остальной амуницией самому. Возвращались домой, ну, в гостиницу, как побитые. Молча хромал рядом с Фоминым бывший полковник, что-то пыталась говорить Марина, но вопросы и реплики повисали в воздухе. А товарищ Козлов шел чуть позади, и когда Вовка на него оглядывался, то видел, что тот и сам больше назад смотрит, чем вперед. «Я читал в журнале канадском, что они сейчас делают более легкие многослойные клюшки», предпринял попытку расшевелить Петра Ильича Фомин. «Что, теперь в Канаду поедем?» – обрадовалась Марина. «Сейчас, только билеты купим. Вот что ты, Фомин, за человек? Не разберешься ни в чем, а уже лезешь поперед батьке. Я слышал, чехи эти оставили нам 2 клюшек после того матча, где с твоей помощью их побили. Где сейчас эти клюшки? Хотелось бы на них взглянуть». «Не знаю, но если Аркадию Николаевичу сказать...» «Это понятно, сегодня же позвоню в Москву. Ладно, сейчас поужинаем и спать». «Устал я. Давно столько на своей деревяшке не ходил». «Товарищи», – вдруг подал голос Козлов, – «из номеров не выходить, это приказ. За нами от самой этой мастерской 2 типов идет. Тут в республике сложная обстановка сейчас, начинается коллективизация, еще фашисты недобитые местно активизировались. Лесные братья. Сидеть в номере и не высовываться. Если будут стучать, не открывать. Если будут звать на помощь, не открывать. Если будут говорить, что милиция, не открывать. Открывать только, когда услышите мой голос. И я скажу, что в Вологде хорошие валенки делают. Это будет пароль. Всем все ясно?» «А если...» – сразу отозвалась Марина. «Если откроешь в любом другом случае, выпарю прилюдно. Ясно?» «Но я только хотела...» «Не открывать. Теперь за нами 3 идут. Давайте-ка ускорим шаг. Поднажми, Ильич. 100 метров осталось. В номере отдохнешь». Никто на них не напал. У гостиницы стояли милиционеры, и если их кто-то и преследовал, то при виде людей в форме отстали. Ну и на площади самой много народу. Не будут же что-либо предпринимать преследователи на глазах десятков людей. А вот настроение эти мнимые или настоящие преследователи всем испортили. Поели молча и разошлись по номерам. Марина была в одном номере с какой-то женщиной с Украины, а Фомин с мужчиной из Москвы. Старики-разбойники были в 2-местном номере посередине. Козлов прошел Вовкин номер 1 и, растолкав спящего соседа, потребовал у него документы, показав красную корочку. «Вот так-так. Непростой товарищ Козлов, друг юности. Ты про дверь помни, Володя, и соседу не давай открыть. Ясно? Товарищ, если ночью проснетесь от стука в дверь, не открывайте. Договорились?» «Конечно, конечно». Мужчина зачем-то стал одеваться. «Вы куда?» Козлов взглядом его к кровати пригвоздил. «Вы же спали, вот и ложитесь». Вовка тоже лег. Все эти шпионские игры его основательно вывели из равновесия, а еще этот поход на фабрику, или вернее мастерскую. Для фабрики этот подвал маловат будет, который ничего, кроме разочарования, не принес. Долго он не мог уснуть. А когда уснул, то почти сразу был разбужен. Нет, не стуком, в дверь никто не постучал до утра. Разбудил сосед, что захрапел, как два трактора «Беларусь» одновременно. Пришлось встать, растолкать дядечку, тот повернулся на бок и затих. Уснул сразу, а вот Вовка так уже до утра и не уснул. Мысли перескакивали то на предстоящий турнир в Давосе, то на попытку вспомнить в деталях тот визит в мастерскую в Монреале. Проворочился и встал уставшим. И кофе в ресторане был противным. Сладкий настолько, что на сироп кофейный больше походил, чем на кофе.